и то я недовольно заерзала. Сама она, откровенно-то признаться, не слишком тосковала по сестре. Не то чтобы она была меньше остальных потрясена ее исчезновением, но оно открывало для нее новые двери. У нее взяли интервью, а группе Spinning Wheel предложили неплохие деньги за серию концертов в память Лизбет. И, конечно, эта роль в мюзикле, которая обернулась таким успехом. Когда они праздновали премьеру, Вилли сказал, что теперь ей нужно только научиться быть знаменитостью, звездой, дивой. Она сунула руку за спину. Что там мешает? Ничего не нащупала. Через какое-то время вновь, словно кто-то дотронулся до нее, надо выяснить. «Вилли?» Она хотела было крикнуть погромче, чтобы перекричать душ, но вспомнила строгий наказ Вилли не повышать голос. Сегодня у нее выходной, но все остальные дни недели ей придется петь каждый вечер. Когда она пришла, он и вовсе попросил ее молчать. Хотя до того собирался отрепетировать с нею пару сцен, которые на премьере получились хуже остальных, и даже попросил нанести грим, чтобы для лучшего эффекта быть похожей на Элизу. То я стянула простыню. Под ней ничего не оказалось. Лишь синий полупрозрачный резиновый матрац. Что же тогда выпирало? Она провела по матрацу рукой. Что-то было под резиной. Но ей ничего не было видно. Она потянулась к лампе на ночном столике, включила ее и повернула в сторону матраца. Неровность исчезла. Она положила ладонь на то место, где она была, и стала ждать. Когда она появилась снова, то я поняла, что внутри матраца есть какой-то предмет, который тонет, если на него нажать, а потом снова всплывает. Она убрала руку. Вначале она увидела только контур, который проявился на резине, словно чей-то профиль. Нет, не словно. Это был чей-то профиль. То я легла на живот, затаила дыхание. Теперь она чувствовала, там в матраце было тело, которое... Выталкивающая сила тянула наверх, когда сила притяжения тянула ее собственное тело вниз, словно два человека пытались стать одним. Возможно, так и получилось бы, потому что Тойе казалось, что она смотрится в зеркало. Теперь ей захотелось кричать, сорвать голос и больше не быть послушной, и умницей тоже. Захотелось снова стать Тойей, но сделать этого она не могла. Она могла только вглядываться в бледно-голубое лицо своей сестры, которая смотрела на нее глазами без зрачков, и слышать, как шумит душ, словно помехи по телевизору, и как сзади нее на пол капают капли, давая понять, что Вилли больше не в душе. «Не может быть, чтобы это был он», — сказала Рута. «Это не вяжется. В последний раз, когда я был здесь, вы говорили, что у вас появлялись мысли о том, чтобы перелезть к Барли по крыше и пошпионить», — напомнил Харри, — «потому что дверь на его террасу все лето стоит распахнутой. Вы в этом уверены?» «Ну да. Но разве не проще просто позвонить?» — спросил тронхеймский орел. Харри покачал головой. «Он сразу заподозрит неладное. А упустить его мы не можем. Мне обязательно нужно взять его сегодня вечером, если уже не слишком поздно». — Поздно ли чего? — спросила тронхеймский орел, прищурив один глаз. — У вас, надеюсь, с собой ордер или что-то типа того? Харри покачал головой. — У меня оправданное подозрение. Ордер не требуется. Над головой Харри, тихо, словно предостерегая, громыхнул гром. Водосточный желоб на крыше был покрашен в желтый цвет, но уже давно покрылся обширными рыжими пятнами. Харри схватился за него обеими руками, осторожно проверил на прочность. Желоб жалобно скрипнул. Из стены вылез винт и со звоном упал во внутренний двор. Харри отпустил желоб и выругался, но выбора нет. Он поднялся на перила балкона и подтянулся. Посмотрев вниз, он непроизвольно затаил дыхание. Сушившаяся внизу простыня оказалась не больше почтовой марки, которая случайно вылетела из окна. Оттолкнувшись ногами, он оказался на крыше. Хотя та была крутой, сцепление между черепицей и мощными подошвами ботинок доктор Мартенс было достаточным, чтобы пройти два шага до трубы, которую он обнял как дорогого сердцу человека. Потом выпрямился и посмотрел вокруг. Над Несодланном,